не подходи, я ведь уже умерла. Она проснулась от горького рыдания, но сразу поняла, что заплакала во сне. Чья-то рука стиснула плечо, и Кира обнаружила, что эта рука ее даже обнимает, а ее парик вместе с головой на этой руке лежит. У самых глаз оказалась довольно широкая грудь, обтянутая травянисто-зеленой футболкой, которая показалась Кире знакомой. Почти такого цвета были глаза у парня, который взялся доставить ее в Ильич. И, кстати, насколько она помнит, он был облачен именно в такую футболку. То есть это что получается? Она лежит в его объятиях, что ли? Кира отпрянула, ударилась локтем о ручку на дверце и к своему облегчению обнаружила, что ситуация не столь угрожающая. Она всего-навсего полулежала в Максимовых объятиях. Поскольку это в корне меняло дело, она приняла независимый вид и холодно поинтересовалась. «Да? В чем дело? Я что, храпела?» Ему следовало в ужасе воскликнуть: «Ну что вы, что вы!» Однако он весело оскалился. Зубы казались совершенно белоснежными на загорелом худом лице. «Ага! Вернее, не храпели, а хрипели. Кошмары снились, да?» «Я решился прервать их, тем более, что мы уже почти у цели». Кира припала к стеклу и увидела, что они стоят в недлинной очереди автомобилей на подступах к парому. Очередь двигалась медленно. Причиной ее медлительности был парень в камуфле с автоматом и неизбежными желто-голубыми знаками отличия, который бесцеремонно совался в каждую кабину, выуживая оттуда разноцветные корочки разнообразных документов. Порой в своей бесцеремонности он доходил до того, что нырял в багажник, а то и вовсе докатывался до абсурда, открывал капот. «Господи!» — прошептала Кира враз пересохшими губами. «Паспорта проверяют. Как же?» «Ничего, все будет тип-топ», — легкомысленно отозвался Максим, откидывая с лба растрепанные ветром волосы и не делая ничего, ну ничегошеньки для того, чтобы как-то скрыть присутствие Киры в своей машине. «Ну, в багажник бдительный пограничник свой нос непременно сунет. Этот тайник отпадает. Но ведь Кира могла скрючиться под задним сиденьем, а Максим прикрыл бы ее какими-нибудь половичками. Нет, сидит, щурится и весьма легкомысленно насвистывает. А пуговки-то нету у заднего кармана, и сшиты не по-русски широкие штаны, а в глубине кармана патроны для нагана и карта укреплений советской стороны. Вот так шпион был пойман у самой границы», — сухо отозвалась Кира. «Никто на нашу землю не ступит, не пройдет». И далее по тексту. «Вы что, забыли наш уговор?» «Я никогда ничего не забываю», — делая ударение на каждом слове, веско оповестил ее Максим. «Вас что, собственно, беспокоит? Переход границы, что ли?» «А вы успокойтесь. По-пластунски ползти не придется, это я гарантирую. Вам, кстати, имя Александра как, нравится?» «Хорошее имя», — хлопнула глазами Кира, — «но я не понимаю». «А чего тут понимать? Чего тут понимать, Шурочка?» — громко удивился Максим, красиво подруливая к пограничнику и с шиком тормозя. «В эту ночь решили попугаи перейти границу у реки. Вот и все. Больше понимать нечего». С этими словами он сунул пограничнику свой паспорт и улыбнулся так, что в бдительных усах невольно мелькнула ответная улыбка. «Тоже зеленая фуражка, небось?» — хмыкнул пограничник, листая паспорт. «Матынька родимая, шпион! Исаев Максим Максимыч, правда, что ли? Неужто это ты, земеля?» «Разве не похож?» — скромно потупился Максим, поворачиваясь в профиль и красуясь то левым, то правым боком. И Кира, наконец, вспомнила, где слышала это сочетание. «Максим Исаев, так же, как Штирлица звали».